Глава 15. Отряды защитников выполнили свои задания и встретились в лесу под выступом из песчаника. Одни выглядели испуганными, у других от возбуждения кружилась голова. По грубым подсчетам Натана, были убиты несколько сотен древних воинов. Но также в стычках пали 4 дхрянских солдата. Большинство полевых командиров сочли бы эти потери приемлемыми. Но потеря даже 4 была серьезным ударом для их разношерстной команды. Вернулась последняя группа, в составе которой были капитан Тревор и волшебник Лео. Лео был худощавым мужчиной с узким лицом, лохматыми черными волосами с проседью и темной козлиной бородкой. Он управлял 2 ексеновыми скотобойнями в Эльдекаре, но те времена остались в прошлом. Он сел рядом с другими под выступом из песчаника, выглядя испуганным. Руки его были покрыты спекшейся кровью. «Я убивал людей. Я использовал свой дар. Я разрывал их на куски. Я смотрел, как они умирают». «Они были нашими врагами», — сказал Циммер. «Они это заслужили. Вы уже убили многих на поле боя, пока помогали Эльзе наложить ее магию переноса». Лео кивнул, по-прежнему выглядя потрясенным. «Только так мы выживем», – спокойно сказала ему Верна. «И убить потребуется гораздо больше». Оливер и Перетта вернулись в лагерь с водой из ближайшего ручья, а Эмбер и несколько сестер Света отправились на поиски ягод и диких овощей. Они не рискнули разводить костры, и Натан при помощи дара нагрел плоскую каменную плиту, на которой Рэндалл приготовил пристойный ужин, сварив сушеные бобы вместе с диким луком. Во время еды все делились своими впечатлениями. Слушая рассказ Ренна о Ханавире, Натан рассеянно потирал шрам на груди. Хотя новое сердце билось ровно, он чувствовал, как темная месть пытается овладеть мыслями. Чужая часть сознания, тень главного укротителя Айвина в его сердце, отчитывала за то, что он сделал, оказавшись перед ужасным выбором. Мрачное присутствие Айвина считало, что Натан и Рен не должны были проявлять милосердие, что слабые горожане Ханавира были необходимой жертвой, чтобы остановить набег. Они заслужили это. Сколько еще погибнет теперь, когда генерал Утрас накормит армию? Натан стиснул зубы. Его сердце, сердце Айвина, билось в груди, как гулкий утробный барабан. Пытаясь заглушить непрошенные мысли, он вскочил, напугав остальных. Он тяжело дышал, подавляя боль. «Ханавир мог бы выбрать другой путь», — сказал он, перебив Рена и не обращая внимания на встревоженные лица вокруг. «Но тогда было бы больше кровопролития. Мы должны спасать людей, где можем и когда можем». Пульс его успокоился, когда он взял под контроль метущееся сердце. Он снова сел, заверив остальных, что с ним все в порядке, и спокойно доел бобы. Торн, сопровождавший отряд генерала Циммера, с гордостью рассказала, как они одолели 120 вооруженных солдат у деревни Рудокопов. Она и ее сестра Марасит Лаэс сравнивали число своих жертв. Натан нашел их обсуждение странной смесью хвостовства и практических советов по уничтожению врага. Верна с озабоченным видом предложила ему горсть ягод, собранных Эмбер. «Неужели такова теперь наша жизнь, Натан? Прятаться в лесу, нападая на подавляющую числом армию и постоянно убегая?» Лаис услышала это замечание и возразила. «Мы более проворны, чем эта армия. Наш небольшой отряд может атаковать и убегать, атаковать и убегать. Через несколько лет мы их истребим». «Добрые духи», – Натан покачал головой. «В этом я не сомневаюсь, но дураки обычно излишне самоуверены, а мы не можем позволить себе быть дураками». Циммер сидел на камне напротив, жадно поглощая свою порцию. Будучи военным командиром, большую часть жизни он довольствовался походной едой. «Генерал Утерс сейчас на марше. Вчера мы видели, как они свернули лагерь и направились в сторону предгорий. Наша задача – остановить их». Натан задумался о том, какой огромный путь он проделал по древнему миру вместе с Ники и Бенноном. Он не преуменьшал значение опасностей, с которыми они столкнулись в путешествии. Поглотитель жизни, колдунья Виктория, смертельные тайны самого Ильдакара. Но неудержимая армия генерала Утроса могла оказаться самой большой угрозой. «Мы не можем бесконечно атаковать и ретироваться. Можно причинять им вред или просто досаждать, но нужен план получше». Уоррен хрустнул пальцами и сарказмом произнес. «Да-да, может нам найти непобедимое оружие или собрать свою собственную огромную армию. Что предлагаешь, Натан?» «Мне не по душе твой настрой». После возвращения Натан успел умыться и почистить одежду, приведя себя в приличный вид, и снова почувствовав себя волшебником. «На самом деле, у меня есть идея. Очевидно, мы можем двигаться гораздо быстрее огромной армии, и путь приведет нас обратно к твердыне. Тамошние ученые, порыскав в архиве, могут найти мощную магическую защиту. Возможно, это наш шанс. Мы доберемся туда раньше генерала Утроса». «Да». Перета ткнула в бок сидевшего рядом Оливера. «А еще мы можем научить сражаться одаренных ученых твердыни». Аббатиса верно подумала о том же. «Когда укроемся в твердыне, мы на какое-то время будем в безопасности. Утрас даже не додумается туда пойти». «Значит, решено», – сказал Циммер. «Нужно как можно быстрее попасть в твердыню». Лаис и Торн посмотрели друг на друга, а затем странным синхронным движением извлекли кинжалы и принялись точить их о ближайший камень. «Но мы все равно будем беспокоить их и по дороге убьем как можно больше. Да, только это и имеет смысл».